Как он новый перезапуск Devil May Cry? Научись говорить, блядь, по-русски! Devil May Cry. Чего, блядь? Devil May Cry. Чего, блядь? Devil May Cry. Что, ёбаный? Ну как вам прошлогодний перезапуск? Чего, блядь? Как вам прошлогодний перезапуск? Чего прошлогодний? Перезапуск. А? Перезапуск. Какой запуск? Ёбнулся, блядь, нет. Не чищ... Перезапуск. Ёбнутая тварь! Вы за кого были? За Данте? Чего, блядь? Вы за Данте были? Или Вергилия? Чего, ёбаная, несёшь? За Данте? А? За Данте? Какие банки? Нет, Данте. Чего несёшь, ёбаная сука? Говорить научись, ёбаная тварь! Нет, вы за кого были? За Вергилия? Чего, ёбаный? Вы за Вергилия были или Данте? Чего, блядь? Вы за Данте были? Банки? Нет, Данте. Чего, ёбаный? Данте. Где была, блядь? Данте. В пизде, ёбаный? Нет, Данте. Что за банте, ёбаный? Да не банте, а не Филим. Чего несёшь хуйню-то, блядь? Ну вы же за кого были? За кого я была, блядь? Вот я и спрашиваю. За хуй твоего! Нет, я говорю, вы за Нефилима какого были? Иди ты к ебене матери! Почему? Сейчас 02 тебе вызову, блядь! Почему? Да? А вы перезапуск Resident Evil 4 делали HD? Ты, сука! Ёбаная мрот! У меня похулиганишь! Я тебя, суку! Какого всю смысла? Дверь сегодня ночью разрисую нахуй! В каком смысле? Вот посмотришь, нет, блядь! Нет, вы заказ, при заказ делали?